«Была у меня уже четкая договоренность», — продолжила Вика, — «работать на свободе, и вдруг на моем месте Довлатов». При этом изображает, как всегда, недотепу, мол, ряд нелепых случайностей, и вот результат, плечами пожимает. Сказал ему: «Ах ты, хитрая армяшка!» — резко выпаливает Вика, сама наполовину армянка. «Да у нас до такого, во всяком случае, в нашем кругу не доходило. Все мы были союзники, единомышленники, друзья». Поздно вечером возвращается Михаил, устало садится, вынимает из портфеля две баночки пива, протягивает мне: «На, мучаешься, небось». Я благодарно киваю. Даже слезы вдруг катятся из глаз. Да, сильно я устал в этом суровом городе. Слезы текут, текут. Добрее человека, чем Миша, я в жизни не знал. Но таким, как здесь, я его не видел. Буквально серый от усталости. У нас он делал одновременно с десяток модных книг. Выпивал с друзьями, заходил в редакции, где его обожали, все радостно приветствовали. Тут, похоже, не обожают. Одно слово, Метрон Паш. Хотел с утра тебя похмелить. Забежал в магазин, взял две баночки пива. Вдруг кассирша, ни слова не говоря, вынимает их из моей корзины и убирает. До 11, оказывается, нельзя. Да у нас такое было лишь в тоталитарные времена. И мы добились хотя бы в этом пункте свободы. А тут гляди-ка. Пока мы обсуждаем это, румянец постепенно возвращается на Мишино лицо. Глаза веселеют. Утром, после долгих подробных разговоров с Мишей по телефону, за мной заехал Игорь Ефимов, чтобы отвезти к Пете Валю. Экспедиция эта готовилась и обсуждалась по телефону долго и тщательно, с присущей Игорю основательностью. Тут с коммуникациями, как еще раз почувствовал я, сложнее в 1000 раз. Попасть из района в район, да еще в нужное время, задача алгебраическая, и как они только живут. Суровый, озабоченный Игорь, наконец, появляется. На этот раз почему-то без машины. Таков расчет. Я благодарю Беломлинских, и мы едем невероятно сложным маршрутом. Один я бы точно тут пропал. К Вайлю, Верхний Манхэттен. Проехав через Гарлем, где мне вдруг стало страшно от облика пассажиров в вагоне метро, мы вышли в Верхнем, Северном Манхэттене и вскоре поднялись по шикарной мраморной лестнице. Позвонили, и в прихожей нас встретил Петя Вайль. Фотографии его я уже видел, но в жизни он оказался еще прекраснее. Бородатый, огромный, добродушный. Мы обнялись с Петей, и Ефимов тут же ушел. Как я уже понял, в сверхплотной нью-йоркской жизни это постоянная практика — передавать гостя с рук на руки, чтобы он не мешал твоей жизни и делам. Мы с Петей тоже сразу спустились, сели в метро, вышли в центре, пошли по знаменитой Пятой авеню, которая вблизи оказалась вовсе не такой уж шикарной, как представлялся. Мои отношения с Вайлем были давние и радостные, хотя до того дня лишь заочные. Вайли и его блистательный соавтор и друг Саша Генис в тот приезд интересовали меня сугубо эгоистически. Тем более, что в моей жизни они появились гораздо раньше, чем в Довлатовской. Проживая в Риге, еще не дебютировав в литературе, хотя уже, наверное, что-то замышляя, они оба независимо друг от друга полюбили мои книги. Сойдясь на этой почве, написали совместную статью «Гротески» Валерия Попова и напечатали ее в рижской молодежной газете, которая, как все прибалтийское, тогда имела некоторый флер западного свободомыслия. Это была одна из первых статей про меня, за что я им бесконечно благодарен. Но и они, как я думал, должны быть благодарны мне, поскольку из-за меня познакомились и стали постоянными, а потом и знаменитыми соавторами. Куда же им теперь-то? Но, как оказалось к моей досаде, было куда. Первые полчаса в Нью-Йорке мы почему-то, и это после такой заочной близости, общаемся с Петей слегка скованно, напряженно, чуть ли не неприязненно, как мы уже разобрались чуть позже. В пьяном, счастливом откровении Каждый из нас ждал от другого большей задушевности и не находил. К счастью, мы быстро собрались зайти в бар, и чуть был не погибший от жажды, наша дружба ожила. И тут, в баре, наконец-то расчувствовавшись, мы всю эту душевность с ним подтвердили. Когда мы с Генисом тут болтались, голодные и безработные, — сказал Петя, — то лишь цитатами из Попова и кормились. Поймали бабочку, убили, сделали суп, второе, три дня ели. А когда летели в Америку, страшно было. Смотрели с ужасом вниз на ледники Гренландии и тоже вспоминали тебя. Подумаешь, 10 километров всего, на такси трешка. Вот оно счастье. Не зря я мучился, летел сюда. Вот оно признание. Мы, ясно дело, выпили еще, и стало совсем чудесно. Потом мы как-то мгновенно, не то что раньше, мучились, добирались, оказались с Петей в довольно скромном офисе «Свободы» на Бродвее, где вскоре, таинственно усмехаясь, появился Генис. В отличие от благодушного Деда Мороза Валя, Саша Генис внешность имеет несколько злодейскую, пиратскую. Взгляд его дерзок, насмешлив, реплики язвительны. Но как же я люблю его за это. Мы обнялись и с ней. Пока готовилась передача, я осматривал редакцию. На дальней стене была приколочена доска информации, вся заполненная вырезками из газет. В большинстве это были довлатовские некрологи, на русском и на английском. Надо же, как их много!